Ха, Суацзя сел и упорно пытался вспомнить этот божественный свет, который только что мелькнул. Однако он не мог его вспомнить, как будто это был просто сон. Тем не менее, Суацзя знал, что это определенно не иллюзия, так как раньше с ним происходило подобное. Когда он в молодом возрасте управлял водой, он часто сталкивался с трудностями. В этом полубессознательном состоянии внезапно мелькал божественный свет, и он мог придумать решение. Суацзя считает, что и этот случай не исключение. Опытный Суацзя не стал думать о нем. В данный момент, если он будет отчаянно вспоминать, то это не поможет. Он надел обувь, слез с кровати, налил себе стакан воды и затем спокойно сел напротив узкого окна. Глядя на яркую луну, он медленно начал думать. Медленно, его плохое настроение исчезло. Ранее туманное событие мало-помалу появлялось у него в уме. Наконец, этот чудесный божественный свет вновь появился в мире сознания Суацзя, и кроме того, он был глубоко отпечатан в глубинах сознания Суацзя. Внутри темной комнаты, Суацзя сидел на деревянной кровати, его указательный палец правой руки указывал вперед. Появилось бледно-голубое сияние. Спокойно сидя на деревянной кровати, его правая рука медленно начала двигаться. Бледно-голубой свет двигался вслед за указательным пальцем Суацзя, быстро рисуя сложные и глубокие формации. Наконец, правая рука Суацзя элегантным круговым движением нарисовала бледно-синий круг. В одно мгновение все части круга слились, образуя идеальное заклинание. На мгновение диаграмма заклинания засветилась, как неоновая лампа, постепенно освещая все вокруг. Сопровождая сияние, милый и непрерывный поток воды появился напротив кровати. Подобно увлажняющему мелкому дождю, он вошел в тело женщины на кровати напротив него. Ихуу. Для того, чтобы не разбудить его мать, которая крепко спала, Суацзя мог только плотно сжать руки в кулаки и восторженно кричать низким голосом, уткнувшись лицом в одеяло. После двухмесячной старательной работы, он, наконец, смог использовать технику влаги. После долгого восторга, Суацзя вылез из-под одеяла. Желая испытать это чувство снова, он махнул его правой рукой. Очень быстро заклинание было завершено, появился туман вместе с бледно-синим светом. Он распространился по телу его матери, и ее дыхание постепенно стало ровным и беспрепятственным. Дрожа с головы до ног, Суацзя спокойно встал с его кровати, обул обувь и вышел из комнаты. Действительно, сегодня был день, который стоит запомнить. Используя свои собственные методы, он смог активировать технику влаги. С сегодняшнего дня он сможет помогать своей матери. Матери больше не нужно носить все на себе. В истории ни один человек никогда не активировал магию такими методами. Однако, ему удалось этого добиться. Глава 9. Первая сделка в теории. Это на самом деле просто. Суацзя просто надо объединить магию и поток воды вместе, а затем использовать эту смесь для рисования массива заклинания. С помощью этой комбинированной магической силы, возможность увядания его матери была устранена, а также его контроль воды и эффекты техники влаги стали еще более необычными. В конце концов, техника влаги была представителем водного элемента и имела очень глубокую связь с ним. Другие люди обычно используют магический кристалл для поддержания магической формации, но Суацзя использует его личный поток воды, решая проблему с посохом. С сегодняшнего дня Суацзя больше не нужен посох. С помощью голых рук он может нарисовать любые магические массивы водного элемента. Образовательная система Академии Святого Света состоит из 6 дней обучения каждую неделю и последний день каждой недели – выходной. В течение выходного, кроме обязанности посещать церковь, студент может использовать оставшееся свободное время для себя. Вера Империи Святого Света основывается на Боге Света. Каждый 7-й день недели – все жители должны идти в церковь и молиться. Из-за этого, на 7-й день недели, город оживленнее любых других дней. Каждый должен посещать церковь и молиться Богу Света для благословения и защиты. На рассвете, Суацзя и его мать вышли из дома. Его мать хотела побыстрее закончить молитву, так как она хотела вернуться и продолжить работу. Хотя ее работа и была напряженной, другую работу для нее было трудно найти, поэтому она очень дорожила ею. После окончания службы, Суацзя и его мать разделились перед церковью. Провожая вдаль фигуру его матери, Суацзя был взволнован. Сегодня, так как город был очень оживленным, он хотел проверить утверждение учительницы. Найдя оживленное место, он сможет организовать стенд своего торгового киоска. Быстро сбегав домой, Суа Цзя взял белую ткань с несколькими большими словами, которые он ранее написал. С этим висящим знаком он сможет начать свой собственный бизнес. На большой белой ткани Суа Цзя написал: «Благодарим Бога Света за благословение. Суа Цзя из Академии Святого Света предлагает выполнить технику влаги на кожу любой девушки за одну золотую монету». Правда, видя слова на большой белой ткани, Суа Цзя немного нервничал. Судя по словам учительницы, маг воды обычно требует по меньшей мере 100 золотых за каждого человека. Однако, Суа Цзя может освободить магию, просто махнув рукой. Как это может столько стоить? Даже получить за это 1 золотую будет многовато. Следует отметить, что за 1 золотую монету можно купить 5 кг мяса. Его мать работает весь день и зарабатывает только 1 золотую. Стиснув зубы, Суа Цзя решил поверить в слова своей учительницы. Есть возможность, что его учительница солгала. Но когда он вспомнил, он решил, что это маловероятно, так как он очень сильно доверяет учительнице. Во второй половине дня Суа Цзя, наконец, прибыл на главную улицу Святого Света. Он вытащил его белую ткань, которая занимает около 10 квадратных метров пространства. В центре пустого пространства Суа Цзя сидел на деревянном стуле, который он принес из дома. Он был в новой форме Академии Святого Света. Несмотря на то, что его одежда не была высокого качества, она представляла его личность и статус в обществе. Те, кто носил эту одежду, определенно не будут иметь низкий статус в обществе. Нервно сидя на стуле, Суа Цзя не мог гарантировать, что кто-нибудь придет. Бессознательно он поправлял свою одежду. Даже несмотря на то, что на его одежде не было ни одной складки, Суа Цзя не мог остановить это действие. Суа Цзя боялся, что, если он будет просто сидеть, ничего не делая, он попросту сбежит. Большая белая ткань быстро привлекла внимание группы людей, особенно слова, написанные на ней. То, что сделало людей любопытными, было: действительно кто-то будет предлагать использовать технику влаги на людей? Техника влаги не является техникой, которую можно легко высмеять. В империи Святого Света немного кто может успешно использовать технику влаги. В лучшем случае, около 10 000 человек может ее выполнить, и большинство из этих людей богатые и знаменитые. Желать использовать на себе технику влаги можно только в ваших снах. Империя Святого Света имеет около 500 000 000 женщин. Однако, только около 100 из них готовы выполнить технику влаги на других. Эти мастера техники влаги окончили Академию Святого Света. Хотя их нынешние позиции невысоки, как только она станут немного старше и создадут ранг и статус, они определенно не будут использовать технику влаги на других. Это слишком стыдный поступок, так что, если они это сделают, то они потеряют лицо. Суа Цзя знал, что если бы он имел ранг и статус, то он, несомненно, не делал бы это. Даже если бы он был готов, королевская семья, давшая ему привилегии и статус, не допустит такого акта. Эй! Во время своих мыслей Суа Цзя совершенно не заметил, что огненно-красная фигура тихо вошла в его зону обслуживания. Только после того, как фигура подала голос, Суа Цзя пробудился от его мыслей. Подняв голову, Суа Цзя посмотрел на фигуру напротив него. Он заметил, что фигурой была девушка с огненно-красными волосами, носящая одежду того же цвета, и в настоящее время она с любопытством смотрит на него. В то время, как Суа Цзя осматривал ее, девушка в красном скептически спросила: «Почему вы мужчина? Вы действительно из Святого Света, и вы можете использовать технику влаги?» Суа Цзя неловко кивнул головой. Он знал, о чем думает девушка. Но несмотря на свое смущение, ему необходимо ответить, иначе как он сможет начать свой бизнес? Стараясь успокоить себя, Суа Цзя спокойно сказал: «Это действительно делает подозрение. Если я не из Святого Света, то как я могу иметь возможность использовать технику влаги? И если я не могу использовать технику влаги, то почему я здесь?» Хм. Поколебавшись немного, девушка, наконец, присела на стул напротив него. Она неторопливо сказала: «Ничего, просто помоги мне увлажнить мою кожу. На этой неделе у меня была интенсивная тренировка. Моя кожа стала грубее». Услышав слова девушки, Суа Цзя посмотрел на ее лицо. После первого взгляда Суа Цзя нахмурил брови. Лицо девушки было белым, и она может даже считаться чрезвычайно красивой. Однако, кожа на ее лице была сухой, и потрескавшаяся кожа начала формировать линии на ее нежном лице. Ее красные волосы, хотя и имели ярко-красный цвет, также были бесцветными, похожими на кучу умирающей травы. Исходя из цвета волос и одежды девушки, она скорее всего воин с родством к огню или же маг элемента огня. Обучение в течение всего дня означает, что она часто подвергается воздействию огня. Другими словами, эта девушка с родством к огню постоянно портит ее кожу и ее очень нуждается в увлажнении. Неудивительно, что она пришла первая. Ее желание получить того, кто сможет увлажнить ее кожу, было вероятно сильным с самого начала. Осмотрев ее некоторое время, Суа Цзя ничего не сказал и просто сделал глубокий вдох. Он поднял правый палец и теплый, светло-синий свет засиял. Он следовал за опытными движениями рук Суа Цзя, и странные, размером с ладонь, магические массивы сформировались перед ним. Си. С мягким и нежным звуком, образовался туман и мягко распылился в направлении красноволосой девушки. Как только спрей упал на нее, волосы девушки, которые были сухие, как пыль, начали постепенно восстанавливать их первоначальный блеск. Кожа на ее лице также постепенно начала показывать преимущество техники влаги Суа Цзя. Техника влаги на самом деле была несложной. Для его использования потребуется около 4-5 секунд, и около 4-5 секунд, чтобы она вступила в силу, делая этот период времени равным лишь 10 секунд. Результаты, однако, были такие же, как и писала учительница. Чудо от Бога. Если девушку до начала лечения можно было описать как засохшая прерия осенью, то после лечения она стала пышной зеленой равниной после весеннего дождя. Она была дикой травой, светящейся жемчужным сиянием, свежей и чистой после увлажнения. Видя, что у девушки в красном, с первоначально сухим, потрескавшимся лицом, вернулся розовый оттенок, а ее кожа, которая смотрится будто разрушится от одного касания, стала изящной и нежной, Суа Цзя не мог не смотреть на нее тупо некоторое время. Разница между до и после лечения была действительно слишком значительной. Кожа сейчас излучала шелковистое, нежное ощущение, которое можно было почувствовать, не прикасаясь к ней. Совершенно ясно, что это было главное достоинство техники влаги. Девушка в красном несомненно красива, но если до лечения она была оценена на 80 баллов, то после использования техники влаги она пройдет мимо 100 и станет на уровне императорской красоты. Эта робкая, очаровательная девушка была такой, что даже 8-летний Суа Цзя потерял дар речи. Взяв зеркало, которое протянул ей Суа Цзя, девушка задрожала и начала гладить ее лицо. Она не могла поверить, что ее кожа и волосы стали такими красивыми. Увидев, что девушка в восторге, Суа Цзя также был рад. Помогать другим всегда приятно. Слегка улыбнувшись, Суа Цзя мягко сказал: «Я должен сначала сказать, моя магическая сила очень низка, поэтому эта техника влаги будет длиться только неделю. После недели, сила влаги будет угасать». Не обращая внимания на слова Суа Цзя, девушка вытащила горсть золота, около 6-7 штук. Даже не глядя на монеты, она передала их Суа Цзя и с нетерпением сказала: «Даже одного дня достаточно, ты можешь продолжать работу, я собираюсь быстро показаться своим сестрам, и пусть они узнают, кто самая красивая девушка элемента огня». Как только она закончила говорить, она выпрыгнула из ткани и, в мгновение ока, побежала вдаль. Глава 10. Процветающий бизнес. После ухода девушки в красном, площадь, покрытая тканью, снова стала тихой. Более половины дня прошло, но так никто не приходил. Все думали, что это просто очередная афера. Чтобы кто-то использовал на вас технику влаги, всего за золотую монету, такое может случиться только в ваших фантазиях, но никак по-настоящему, правильно? Даже плата за просмотр выполнения этой техники будет стоить больше. Даже несмотря на то, что больше никто не пришел, Суа Цзя все еще был счастлив. Видя 7 золотых монет в его руках, он был очень доволен. Его мать зарабатывает столько после изнурительной 7-дневной работы, а он был в состоянии получить их так легко. Пада-пада. Суа Цзя нежно звенел золотыми монетами в его руках, до сих пор в неверии. Вдруг, хаотичные и торопливые шаги были услышаны вне ткани, звук явно направлялся к нему. Когда он игрался с золотом в его руках, ткань перекосилась, и за красноволосой девушкой зашла группа девушек, из-за чего ткань раскачивалась взад и вперед. Эта кропотливо подготовленная белая ткань болезненно упала на пол и до неузнаваемости была затоптана бесчисленными маленькими ножками. Видя агрессивную красноволосую девушку, а также то, что она привела ее сестер, Суа Цзя подумал, что, возможно, она поняла, что дала неправильную сумму денег и пришла вернуть ее. Не хотя пренебрегать этим, он поспешно вытащил 6 золотых монет и протянул их девушке. «Вы слишком поспешили раньше, я не могу принять столько денег, я могу принять только 1 золото». Запыхавшаяся девушка в красном покачала головой. Она хотела что-то сказать, но другая девушка ее перебила, потянув девушку в красном в сторону и нетерпеливо спросила: «Не волнуйся об этом, позволь мне спросить тебя, ты тот парень, который использовал технику влаги на ней?» А, увидев, что девушка спросила его с жестоким выражением, Суа Цзя подумал, что она пришла к нему отплатить. Нервно глотая слюну, он невольно посмотрел вокруг и понял, что этим он привлек внимание окружающих людей. Около 400-500 человек окружили их в непроходимом кругу с 3 внутренними слоями и с 3 внешними. Другие люди также начали спешить сюда посмотреть на заваруху снаружи. Из-за страха, голос Суа Цзя дрожал, когда он говорил. Хотя он не хотел расставаться с ними, он все-таки взял 6 золотых. «Я приму только 1 золотую, вот 6 золотых». Я кричал ей раньше, но она не слышала меня. «Пожалуйста, не вините меня», нетерпеливо нахмурив ее брови, девушка взяла деньги из рук Суа Цзя, передала их красноволосой девушке и нетерпеливо сказала: «Ладно, вопрос с деньгами решен. Теперь я спрошу тебя, ты или не ты, тот человек, который выполнил технику влаги на ней?» «Хм», девушка посмотрела на него с подозрением. Суа Цзя не понял, что происходит, он же вернул деньги, что они еще хотят. Может быть, они спрашивали о магии, которую он использовал. Но, глядя на девушку в красном, не она же была удовлетворена им? Размышляя об этой ситуации, Суа Цзя пришел к выводу и кивнул. Видя, что Суа Цзя кивнул головой, девушка счастливо села напротив него и нетерпеливо сказала: «Ладно, ладно, поторопись, я больше не могу ждать». А, озадаченный, Суа Цзя присел и спросил: «Спешить что, вы хотите сражаться со мной, Чите?» Губы девушки изогнулись в презрении и она сказала: «Я на тебя не злюсь, так почему мне бороться с тобой? Я просто хочу, чтобы ты использовал технику влаги на мне, не ты ли тут ее используешь на женщин? Спеши, мои волосы уже почти как солома». Услышав слова девушки, Суа Цзя, наконец, смог выдохнуть. Ее слова, из-за которых он беспокоился, означали, что она просто хотела, чтобы он использовал на ней технику влаги. Был ли ее вспыльчивый нрав действительно необходим? Так как ему нужны деньги на покупку дома, Суа Цзя должен был сделать это. Смущающе оглядываясь вокруг, Суа Цзя сказал с принудительной улыбкой: «Я хотел бы начать, но вокруг слишком шумно и вы даже сбили мое объявление, ткань. Я не могу сосредоточиться на моем заклинании». Услышав слова Суа Цзя, все девушки были готовы исправить свою оплошность. Без каких-либо указаний, все девушки начали движение. Деревянная опора, поддерживающая белую ткань, была сломана, но это не имеет значения. 4 девушки взяли ткань за углы и подняли высоко вверх. Знак был снова вверху, но теперь на белоснежной ткани были грязные следы. После того, как ткань была установлена, другие девушки начали становиться у входа обученным образом. Все они выглядели уверенно и, по крайней мере, имели большое самообладание. Через некоторое время, все люди на улице были привлечены происходящим. 4 нежные, как цветы, девушки подняли свои правые руки и держали в них очень художественную ткань. Перед тканью, в нетерпении, в линию стояли 30-40 молодых девушек. Как могла такая сцена не задеть интерес людей? Внутри ларька, Суа Цзя успокоил себя и снова начал выполнять технику влаги. С 10-секундной скоростью, его богоподобное умение превращает девушек с увядающими лицами в ярких красавиц. Из-за этого все девушки начали визжать от восторга. Это сделало людей на улице еще больше любопытными. Что именно эти девушки делают? Все больше и больше людей молча останавливались и окружали ткань. Под пристальным взглядом каждого, одна ничем не примечательная девушка за другой заходили внутрь лавки, а затем грандиозно выходили яркими красавицами. Этих розовых лиц, которые выглядели как свежие цветы, излучающих влажное свечение, было достаточно, чтобы очаровать любого. И, наконец, под пристальным взглядом скептически настроенных зрителей, слова на большой ткани, замазанные отпечатками ног, были определены. Наконец, все поняли, что заставило этих девушек так себя вести, это легендарная техника влаги. Техника влаги является священной магией, которая может лечить болезни и спасать жизни людей. Хотя все знают, что магические эффекты имеют отношение к косметике и красоте, никто из них не испытывал эффекта увлажнения кожи. Даже простое наблюдение этой процедуры считается роскошью. Магия – это вам не шоу. Никто не может показать ее вам только из-за того, что вам скучно. Однако, сейчас это происходит у всех на глазах, видя, как девушки с обычными лицами заходят, одна за другой, внутрь, а затем выходят сверкающими красавицами высшего уровня, то, если вы девушка, то вы не можете остаться спокойной. Постепенно, все больше и больше молодых девушек и дам выстроились в более длинную очередь. В ларьке, голова Суа Цзя уже начинает кружиться. Его разум и дух должны были быть очень сконцентрированными и крайне сосредоточенными. Одна оплошность, один миллиметр ошибки при рисовании заклинания не активируется. После успешного выполнения 10 техник влаги подряд, Суа Цзя неохотно понял, что его духовная сила не может продолжать поддерживать такой ритм. Из 3 или 4 заклинаний, срабатывает только одно, и этот показатель неудач продолжает увеличиваться. Хотя он чувствовал недомогание, но глядя на кучу золота, которая увеличивается куском за куском, Суа Цзя по-прежнему был очень довольным. Однако, после того как его энергия была исчерпана, то даже несмотря на то, что он хотел продолжить выполнять технику влаги, он начал волноваться. После 20-го заклинания, он больше не мог достаточно сосредоточиться, чтобы выполнить даже одно заклинание. Взглянув на чрезвычайно длинную очередь около его ларька, Суа Цзя горько улыбнулся. Хотя это было не так много, но Суа Цзя уже был доволен этим. Пепе, его мать столько за 20 дней зарабатывает, а ему мало, вы должны понимать, что даже самые сильные студенты в его классе способны использовать заклинание только 10 раз подряд. Будучи в состоянии использовать 20 раз подряд, Суа Цзя есть, чем гордиться. Однако, со всем сказанным ранее, смотря на длинную очередь, которую он создал, Суа Цзя создал довольно большую проблему. Как ему решить эту проблему? После долгих размышлений, Суа Цзя неохотно сказал, что ему надо отдохнуть. Только после восстановления духовной силы он сможет выполнить технику влаги снова. Первоначально, Суа Цзя был уверен, что из-за этого каждый будет недоволен. Однако, вопреки его ожиданиям, никто не только не выразил каких-либо негативных эмоций, а они скорее показали выражение почитания и поклонения. Это правда в том, что каждый знает клеймо мага, навык медитации, способность входить в небесное состояние для восстановления духовной, а также содействовать ее росту. Для посторонних, медитация является клеймом мага, который таинственным образом может присоединить разум к духу. Однако, правда заключается в том, что так называемая медитация, на самом деле глубокий уровень сна. В высшей области, 5 минут этого сна эквивалентно 5-часовому обычному сну. Глава 11. Великая цель медитации нетрудно научиться, но это также не совсем легко. Каждый может это сделать, однако, между уровнями медитации есть четкое различие. Люди самого низкого уровня могут медитировать час, который более или менее эквивалентен часу нормального сна. Каждый уровень медитации имеет другой метод входа в медитацию. Чем выше уровень, тем выше качество отдыха и тем быстрее вы восстанавливаете ваши силы. Суа Цзя никогда раньше не изучал медитацию. Хотя он и изучал магию, но его дух в настоящее время слаб настолько, что он даже не может удовлетворить минимальные требования для медитации. В общем, как только вы поймете, как медитировать, вы становитесь официальным учеником мага и начинаете свое обучение на становление профессиональным магом. Суа Цзя только сказал, что собирается отдохнуть, но слово «медитация» распространилось по всей толпе. Даже и если изменилось только одно слово, но это сделало образ Суа Цзя более внушительным. На данный момент, все думают о нем не как о ученике мага, а как о профессиональном маге. После часа отдыха, Суа Цзя, наконец, восстановил его духовную энергию и снова начал использовать технику влаги. Вот так прошел весь день. Суа Цзя немного использует технику влаги, немного отдохнет и продолжит этот цикл до захода солнца. Только тогда, люди неохотно разошлись по своим домам. Уставший Суа Цзя связал стулья вместе, пристроив их на плечах, а также взял белую ткань и направился домой. Несмотря на то, что он был истощен, ничто не может сравниться с его чувством удовлетворения, когда он слышал, как золотые монеты звенят в его мешочке. С самого начала своего бизнеса и до захода солнца, Суа Цзя использовал технику влаги в общей сложности на 176 человек. Заработав большое количество золота, Суа Цзя также обнаружил, что его духовная сила немного выросла. После его последнего перерыва, Суа Цзя удалось использовать технику влаги 25 раз на одном дыхании, такое большое улучшение было ненормальным. Его успехи на этом не заканчиваются. За весь день Суа Цзя успешно использовал технику влаги 176 раз. Такой тип успешного опыта был наиболее ценен для мага. В истории много магов умерло, потому что им не удалось использовать технику влаги в критический момент. Таким образом, это достижение не может считаться обычным. Если маг хочет овладеть магией, то наиболее важной вещью было научиться использовать магию снова и снова. Накопив опыт успеха и неудач, это станет инстинктом. После того, как он достигнет области, где он сможет двигаться со своим сердцебиением и следовать своей воле, заклинание никогда не провалится. Кроме того, чем больше вы преуспеете в использовании магии, тем глубже будет ваше понимание. После достижения определенного уровня, вы сможете создать свое собственное заклинание. Исторически, количество таких заклинаний записано более 1000. К сожалению, у всех этих магических заклинаний есть одна общая черта – они невоспроизводимы. Кроме создателя магии, никто не может ее использовать. Это означает, что понимание и знакомство с магией у каждого мага уникально. Неся стулья, Суа Цзя вернулся домой. Однако, поскольку его руки заняты, он никак не может открыть дверь. Беспомощно, он может только слегка ударять его ногой по двери. Услышав звук, его мать быстро открыла дверь, и на ее лице был шок, видя, что Суа Цзя несет так много вещей. Вглядываясь, женщина быстро вернула ее чувства и поспешно взяла белую ткань из рук Суа Цзя. «Ты действительно непослушный ребенок. Куда ты ходил со стульями? Ты заставил меня думать, что в наш дом ворвался вор, хотя она это и говорила». Выражение женщины показывало, что она его вовсе не винит. Скорее, она смеялась над его действиями. Женщина чувствовала себя виноватой по отношению к ее сыну, потому что она в течение 3 лет, ее сын никогда не ходил играть с друзьями. В реальности, она желала, чтобы ее сын был как другие дети, играл свободно, без ограничений и возвращался домой усталый после игры. Так должен действовать обычный ребенок. Ложа белую ткань на кровать, женщина намочила полотенце и начала тщательно промывать маленькое лицо Суа Цзя. Она нежно спросила: «Куда ты ходил сегодня играть? Ты играл со своими одноклассниками?» Видя нежное выражение на лице его матери, Суа Цзя счастливо улыбнулся. Это стоило всех тех страданий, через которых он сегодня прошел. До тех пор, пока его мать счастлива, он готов без сожалений терпеть любые страдания. Поискав в его одежде, Суа Цзя достал тяжелый, звенящий кожаный мешочек. «Мама, ты знаешь, что это?» Любопытно смотря на кожаный мешочек, женщина смеялась, думая, что внутри определенно были что-то вроде шариков. В конце концов, дети пользуются такими вещами. До тех пор, пока ее сын постепенно возвращает свою нормальную детскую жизнь, любые чувства, страдания и усталости для нее не имеют значения. Хотя она не была заинтересована в детских игрушках, женщина открыла мешочек ради игры с ее сыном, чтобы не испортить его радостное настроение. Она уже запланировала ахнуть от восхищения от шариков, но она и за миллион лет бы не подумала, что, как только она откроет мешочек, золотое свечение выйдет из него, а из-за которого она на самом деле потеряет дар речи. После долгого времени, женщина внезапно закрыла мешочек и спросила напряженным голосом: «Ради бога, где ты взял эти деньги? Только не говори, что ты украл их, не огорчай свою маму». «Что, украл?» Суа Цзя кричал, ошеломленный словами его матери. Видя шокированное выражение своего сына, мать поняла своего сына и быстро замолчала. Как мать, которая знает своего сына лучше, чем кто-либо еще, могла не понять своего сына? Независимо ни от чего, он бы не пошел красть. Однако, если он не украл их, тогда откуда они? Сомневаясь, женщина осторожно сказала: «Хорошо, мама знает, что ты никогда бы не воровал, Суа Цзя. Теперь скажи мне, откуда именно пришли эти деньги? Ты не можешь лгать мне». Услышав слова его матери, Суа Цзя гордо поднял его грудь и взволнованно ответил: «Я заработал эти деньги, использую мои собственные навыки». «Что? Использовал навыки, чтобы заработать? Как это возможно?» Услышав слова своего сына, женщина кричала в неверии. Суа Цзя уверенно кивнул головой и продолжил: «Да, я перенес эти стулья на главную улицу, повесил кусок ткани над ними и использовал технику влаги на коже старших сестер и тетушек. Я получал по 1 золоту с каждого человека, поэтому я столько заработал, услышав слова своего сына. Тело женщины начало трястись, и слезы начали размывать ее видение. Выяснилось, что все было похоже на правду. Все деньги действительно были заработаны своими навыками. Но небеса, он же только 8-летний ребенок. Он должен беззаботно и без беспокойств играть. Теперь, однако, он взял тяжелую ответственность за семью. Подойдя к Суацзя, женщина плакала. «Мой ребенок, мама подвела тебя», видя плачущую мать. Суацзя упрямо покачал головой. «Нет, мама, ты уже дала мне лучшие вещи в мире. Я уже взрослый. С сегодняшнего дня я буду за тобой присматривать. Тебе больше никогда не придется работать». Это, услышав слова Суацзя, женщина не могла не смущаться. Даже несмотря на то, что она не хочет признавать этого, ее сын действительно имеет навыки, чтобы позаботиться о ней. Однако, для нее было невозможно принять тот факт, что 24-25-летняя женщине придется полагаться на 8-летнего ребенка. Видя смущающее выражение матери, Суацзя поспешно сказал: «Мама, обещай мне, каждый день, когда я вижу, как ты истощена и страдаешь, я чувствую себя очень несчастным. Теперь я могу зарабатывать деньги. В будущем, я буду продолжать прилежно учиться и, в конце концов, я куплю большой дом для мамы, а также много-много других вещей для мамы». Ха-ха. Услышав слова своего сына, женщина счастливо рассмеялась. Даже если Бог не дал ей ответственного и прилежного мужа, он все же не проигнорировал ее и подарил ей такого замечательного сына. Пока она так думала, Суацзя прижался к ней и с тоской сказал: «Мама должна хорошо отдохнуть, я хорошо о тебе позабочусь. Ты должна сначала восстановить свое тело. После этого, если ты захочешь делать такие вещи, как работа, Суацзя не будет возражать», говоря это. Суацзя поднял голову и умоляюще посмотрел на его мать. «Но, мама, обещай мне, видеть, как ты весь день и всю ночь усердно работаешь, невыносимо. Мама уже сделала достаточно, все остальное оставь на меня». Услышав пламенные слова своего сына, женщина почувствовала подлинную заботу своего сына. Что еще она может сказать? Когда женщина выходит замуж, она должна слушаться ее мужа. Когда ее муж умирает, она должна слушать ее сына. Так происходило с древних времен. Несмотря на то, что ее сын еще молод, в бедной семье ребенок рано становится главой семьи. Как Суацзя и сказал, он уже взрослый. Если это так, то как мать, ее больше нечего сказать. Женщина, сдерживая слезы, кивнула. Сопровождаясь этим нежным движением, горячие слезы, наконец, полились. Иметь такого замечательного сына сделало ее жизнь действительно стоящей. Глава 12. Активно работать для процветания. В тот вечер, после того, как мать Суацзя уснула, он посмотрел на расслабленное лицо его матери и почувствовал прилив гордости в его душе от этого достижения. Его мать помогала ему на протяжении многих лет, и теперь он, наконец, сможет ей отплатить. В темноте он крепко сжал кулак. Поскольку он уже решил дойти до конца его плана, ему придется усердно работать, чтобы воплотить его в реальность. Деньги на еду и одежду теперь не являются проблемой. Можно даже есть мясо каждый день. Все это становится возможным только при его систематическом выходе на площадь по воскресеньям. Даже если их расходы увеличатся на значительную сумму, Суацзя по-прежнему сможет обеспечить их. В его родном городе одноэтажный дом стоил 10 золотых. Однако это было в небольшом городке с населением всего лишь 10 000 человек. Дома были очень дешевыми. Теперь, когда он живет в священном городе, как могут дома здесь стоить так же, как в том маленьком и отдаленном городе? Если он хочет купить дом, похожий на предыдущий, ему надо будет потратить по крайней мере 10 000 золотых. Спокойно считая на пальцах, Суацзя усердно вычислял. Если он зарабатывает 200 золотых в неделю, то это означает, что в год будет 10 400 золотых. Тем не менее, он не сможет потратить деньги, которые он заработает в этом году. Если вычислить стоимость мебели и отделки, и прибавить к этому расходы на повседневную жизнь, то он сможет достичь своей мечты в течение 2 лет. Так не пойдет. Видя узкие и темные комнаты, разбитые кровати, а также сильно поврежденные повседневные изделия, которые они использовали, Суацзя отверг этот план. Он может выдержать эти 2 года, но состояние его матери по-прежнему плохо. В такой темной, сырой и холодной комнате, состояние его матери не улучшится. Основываясь на этих расчетах, он должен усердно практиковать технику влаги, продолжать увлажнять кожу клиентам каждое воскресенье и увеличить скорость заработка денег. Это единственный эффективный метод. Суа Цзя также думал увеличить его стандартную плату, но, по его мнению, один золотой уже считается немалой платой. Если он будет просить немного больше, то его загрызет совесть. Пожалуй, можно сказать, что он не посмеет просить больше денег, поскольку это уже основная финансовая поддержка его семьи. Он определенно не может страдать от любых несчастных случаев. Заработать немного меньше, будет лучше, чем вообще ничего не заработать. План Суа Цзя был совершенным. До тех пор, пока он сам усердно тренируется, то если он сможет увлажнять по меньшей мере 500 человек каждое воскресенье, его прибыль будет чрезвычайно высока. За полгода он мог бы купить большой дом. Однако, в то же время, ему придется работать. Иными словами, он должен улучшить свои магические способности. Теперь, когда он придумал решение, Суа Цзя почувствовал удовлетворение. Он накрыл себя одеялом и постепенно погрузился в сон. После сна, он будет тратить всю свою энергию на тренировку. Для того, чтобы выполнить совершенствование через практику, он должен использовать технику влаги 500 раз в день. Несмотря на то, что это казалось чрезмерным, это до сих пор возможно. Однако использование техники влаги требует цель. Без цели техника влаги не будет работать. Раньше целями Суа Цзя были его мать и клиенты. Однако теперь, когда он просто тренируется, ему необходимо живое существо, которое будет постоянно с ним. К счастью, это не тот вопрос, который трудно решить. В этом мире многие люди любят заводить несколько магических питомцев. Что такое магический питомец? В действительности, это прирученные магические звери. Они взяты в их инкубационный период и растут с человеком-владельцем. Со временем, они станут верными магическими питомцами. Конечно, не все магические звери могут стать магическими питомцами. Некоторые магические звери, вне зависимости от того, как вы относитесь к ним, никогда не будут лояльны к вам. Однако, большинство магических зверей могут стать магическими питомцами. В прошлом, Суа Цзя никогда не задумывался о выращивании магического питомца. Хотя есть множество различных видов магических питомцев, но нет ни одного, который может быть разведен в его нищете. Среднего магического питомца обычно продают за 100 золотых, поэтому Суа Цзя всегда считал покупку питомца пустой тратой денег. Однако, сейчас обстоятельства другие. Суа Цзя теперь сам зарабатывает. Не только это, но и семья больше не в отчаянном положении, и его мать передала экономическое положение семьи в его руки. На данный момент их семья имеет около 1300 золота. Одна часть была от продажи дома, а другая — это та, которую оставил им его отец. Мать Суа Цзя готова использовать эти деньги для покрытия их текущих расходов на проживание. Что касается денег, что зарабатывает Суа Цзя, его мать сама их организует. Хотя Суа Цзя был еще молод, но по словам матери, он уже взрослый, и это самое время, чтобы научиться ухаживать за финансами семьи. Этим типом вещей он должен быть обучен с раннего возраста. После тщательного анализа, Суа Цзя решил, что для того, чтобы заработать больше денег, он пойдет в магазин питомцев после школы и выберет магического питомца, как своего партнера. Магазин магических питомцев был огромным. На каждой полке разложено большое разнообразие яиц магических питомцев. Под каждым яйцом была белая плитка, показывающая ее цену. Игнорируя яйца магических питомцев, Суа Цзя подошел к стойке и спросил красивую девушку: «Старшая сестра, я хочу купить магического питомца. Ты не поможешь мне выбрать одного?» А, видя Суа Цзя, который не был достаточно высок, чтобы заглянуть за стойку, девушка нагнулась вниз. Она посмотрела на Суа Цзя, улыбнулась и сказала дружелюбным тоном: «Младший брат, какого магического питомца ты хочешь купить сегодня? Почему бы тебе не сказать старшей сестре, какого ты хочешь, чтобы я могла помочь найти тебе симпатичного?» Ну, Суа Цзя пробормотал в своих мыслях, а затем засмеялся. «Я хочу самого маленького, дешевого и простого, чтобы можно было поднять, и чтобы он хорошо себя вел. Старшая сестра, я рассчитываю на вашу помощь». Услышав в словах Суа Цзя слово «самый», девушка была шокирована. Обычно, маленькие дети, которые приходят в магазин магических питомцев, также просят очень много самых, но у них самый обычно подразумевается как крупный, красивый, умный, крутой, благородный и сильный. Она работала в магазине на протяжении многих лет, но это был первый раз, когда она слышала такой запрос от ребенка. Девушка рассмеялась. «Младший брат, ты хочешь сказать мне, что ты не заботишься о силе, внешнем виде и типе магического питомца? Ты понимаешь, насколько важны эти аспекты при выборе питомца?» Да Суа Цзя кивнул головой, подтверждая. «До тех пор, пока это магический питомец, я счастлив. В конце концов, не имеет значения, насколько он удивительный, милый или даже каким типом магического питомца он является. Ничто из этого для меня не важно». Немного посмеявшись, девушка указала в сторону большого прохода, который имел дисплей счетчика. «Если это так, то ты можешь пойти и выбрать яйцо, проверив свою удачу. Только 100 золотых и ты сможешь выбрать случайное яйцо магического питомца. У тебя есть шанс выиграть магического зверя, начиная с низшего слизня и до сильнейшего пылающего огненного дракона. Аво!» Услышав, что сказала девушка, Суа Цзя в восторге крикнул и пошел по указанному ему направлению. Первоначально он планировал купить самого дешевого предложенного магического питомца, но теперь, услышав, что есть такая возможность, нет никаких причин отказываться. Однако, есть кое-что, что Суа Цзя по-прежнему не понимает. В замешательстве, он посмотрел на девушку и спросил: «Так как даже самое дешевое яйцо магического зверя стоит 100 золотых, зачем вам включать туда также и дорогие яйца?» Девушка посмотрела на Суа Цзя и терпеливо ответила: «Это работает так, инкубационный период яиц магических зверей одинаковый. Все яйца там уже инкубировали какое-то время. Если их не продать до того, как они вылупятся, то наши потери будут большими. Такой метод увеличивает продажи яиц магических питомцев и увеличивает прибыль. Люди, которые первоначально не планировали покупать магических питомцев, будет очень любопытно попробовать свою удачу и купить одного». Конечно, девушка скрыла некоторые факты. Там действительно есть яйца высокоуровневых магических питомцев, но они в очень ограниченном количестве. На самом деле, с помощью такого метода было маловероятно, что они не смогут компенсировать свои потери. Наоборот, они будут очень много зарабатывать и избегать огромных потерь. Так как это способствовало продажам, многие магазины магических питомцев используют такой тип лотереи. Даже несмотря на то, что яйца высокоуровневых магических питомцев довольно высоко ценятся, 99% яиц магических питомцев там низкоуровневые. Даже несмотря на то, что они продают их за 100 золотых, магазин приобретает их не более чем за 10 золотых. Это означает, что доходы просто огромны. Как посторонний человек может себе представить, что так у магазина прибыль может быть только больше, не меньше? Более того, скорость, с которой они зарабатывают, также становится еще более экстремальной. Услышав объяснение девушки, Суа Цзя до сих пор не полностью понял. Но поскольку такая вещь существует и его не волнует тип магического питомца, как он может проиграть? После оплаты 100 золотых, Суа Цзя подошел к гигантскому дисплею счетчика. Глядя на вершину, где десятки тысяч яиц магических зверей плотно упакованы в одну кучу, сердце Суа Цзя начало бешено биться. Какой тип яйца магического зверя ему выпадет? Глава 13. Сильный или слабый? Видя опасающегося Суа Цзя, девушка улыбнулась. «Хорошо, все яйца там. Каждое яйцо имеет номер. Все, что тебе нужно сделать, это взять номер из этой большой коробки и забрать яйцо с соответствующим номером». Нервно сглотнув слюны, Суа Цзя спросил напряженным голосом: «Старшая сестра, здесь действительно есть хорошие магические питомцы? Такие вещи на самом деле существуют?» Нахмурив брови, девушка указала на 100 сосудов, висящих над счетчиком. «Видишь это? Внутри этих сосудов яйца высокоуровневых магических питомцев, которых еще предстоит выиграть. Если тебе удастся получить число от 1 до 100, то ты сможешь взять яйцо с соответствующим числом во время разговора». Девушка указала на большую коробку. Что касается коробки, то она была проверена церковью. Никто не может изменить порядок карт внутри. Мы не можем тебя обмануть. Для доверия, одних слов недостаточно, но после упоминания церкви, Суа Цзя сразу же расслабился. Он знал, что если коробка не была поломана, то даже если император придет лично, он не сможет ее обмануть. Все, что одобрила церковь, не может быть подделкой. Суа Цзя выжидающе пошел в сторону коробки, сложил ладони вместе, чтобы помолиться, и затем протянул свою руку к коробке. Очень быстро, карта, испуская молочно-белое свечение, вылетела из нижней части коробки. Даже несмотря на то, что карта была уже в его руках, Суа Цзя так нервничал, что не смел посмотреть. И хотя он первоначально утверждал, что его не волнует, какого вида будет его питомец, кто бы не хотел себе сильного магического питомца. Даже если он не использует его для себя, он может продать его за огромные деньги. Ва. В то же время, как Суа Цзя закончил собирать его мужество, девушка рядом с Типой издала потрясенный звук. Услышав это, Суа Цзя быстро открыл глаза и посмотрел на карту в его руках. 11. Видя число на молочно-белой карте, которую он держал, у Суа Цзя закружилась голова от счастья. Хотя это было не лучшее яйцо, его стоимость была больше, чем 100 золотых. Его стоимость может даже превысить 1000 золотых. Видя восторг Суа Цзя, девушка завистливо сказала: «Твоя удача удивительна. Получить яйцо с номером 11 на самом деле непросто. Из всех яиц из этой кучи, ты взял лучшие». После секундной паузы, девушка продолжила сожалеющим голосом: «Несмотря на то, что это не одно из топ-10 яиц магических питомцев, оно самое лучшее из 10 яиц среднего качества». Во время разговора, девушка взяла карту у Суа Цзя и осторожно вытянула руку. После мгновения яйцо, помеченное 11, которое было расположено выше счетчика, быстро поплыло вниз, опустившись в руки девушки. Видя яйцо магического питомца в руке, девушка показала странное выражение. После осмотра в течение некоторого времени, она, наконец, передала яйцо Суа Цзя и в то же время сказала: «Я действительно не знаю, должна ли я хвалить твою удачу, или говорить, что тебе не повезло». Суа Цзя посмотрел на яйцо в течение секунды, а затем, с сомнением, принял яйцо и положил его в карман. Он не понимает, как различать яйца магических зверей, так что дальнейший осмотр будет бессмысленным. Будет лучше просто выслушать объяснение старшей сестры. Видя, что Суа Цзя ждет ее объяснений, девушка слегка улыбнулась. Это яйцо магического питомца, несмотря на то, что было выставлено в рядах среднего уровня, определенно не магического питомца среднего уровня. В действительности, он должен рассчитываться как магический питомец превосходного уровня. Ах! Услышав слова девушки, Суа Цзя не мог не прийти в восторг. Поскольку это магический питомец превосходного уровня, то почему он является яйцом среднего уровня? Это не имеет смысла. Ха-ха! Смеясь, девушка покачала головой и терпеливо объяснила: это яйцо магического питомца, яйцо ледяной змеи. По факту, оно рассматривается как яйцо магического питомца превосходного уровня. В действительности, взрослых ледяных змей также называют алмазными королями, которые являются самыми сильными магическими существами в мире. Они непревзойденные существа. Даже черный дракон-король должен кланяться ему. Аво. Услышав слова девушки, рот Суа Цзя широко раскрылся. Такая удивительная вещь, как это, существует. Это ведь не сон, правда? Видя, что выражение Суа Цзя, девушка не могла это продолжать и беспомощно сказала: «Однако, ледяную змею, помимо названия алмазный дракон, многие также называют тысячелетним драконом. Другими словами, для входа в зрелый период они требуют 1000 лет. Только тогда они становятся непревзойденными ледяными змеями. Эх, 1000 лет. Услышав слова девушки, Суа Цзя мгновенно, казалось, заморозился от новостей о ледяной змее. Его жесткая улыбка, застывшая на его лице, полностью пропала при поглощении этой информации. Видя смешное выражение Суа Цзя, девушка слегка прикрыла рот, не осмелившись смеяться вслух. Однако объяснить было необходимо, так как это часть ее работы. Хотя ледяные змеи очень сильны, их яйца не так трудно получить. Ледяные змеи являются существами, которые не верят в личное воспитание своих детей. В одно и то же время, они откладывают по 1000 яиц за раз, и поскольку у них нет форм контрацепции, они не могут это контролировать, поэтому количество их яиц намного больше, чем у других высокоуровневых магических зверей, несмотря на то, что они самые грозные. Более того, ледяные змеи являются самыми безответственными родителями, примерно того же уровня, что и черепахи. После того, как они закончат откладывать свои яйца, они оставляют их и продолжают с удовольствием наслаждаться их жизнью. Даже несмотря на то, что их яйцо обычно находится в скрытых местах, их потомство все равно не живет долго, не говоря уже о достижении продолжительности жизни в 1000 лет. Вот почему во всем мире существуют только 6 взрослых ледяных змей. Однако, нельзя недооценивать яйцо ледяной змеи. Сила молодой ледяной змеи уже на уровне магического зверя среднего уровня. К сожалению, в течение жизни человека невозможно использовать истинную силу ледяной змеи. Из-за того, что ни один человек не может прожить до 1000 лет, яйцо ледяной змеи только среднего уровня. Даже несмотря на множество недостатков, Суэ Цзя был еще в восторге. Он первоначально планировал купить дешевого магического питомца, но он никогда не думал, что ему удастся заполучить самого грозного магического питомца в мире. Даже несмотря на то, что в его жизни он никогда не станет свидетелем его зрелости, это уже был удивительный подвиг по сравнению с его первоначальными намерениями. Взяв бледно-синее яйцо магического питомца из кармана, Суэ Цзя с любовью погладил глянцевую оболочку. И, наконец, Суэ Цзя решил, что он не будет продавать это яйцо. Несмотря на то, что оно стоит 1000 золотых, человек имеет только одну жизнь и может иметь только одного магического питомца. Если так устроил Бог, то как он мог обменять его на деньги? Более того, с 1000 золотыми, он все еще далеко не в состоянии купить дом. После тщательных размышлений, он решил, что независимо ни от чего, продажа яйца ледяной змеи – глупое решение. Пока он молча думал, девушка сказала: «Метод закрепления связи питомцем, чтобы ты влил в него магию. После того, как ты вольешь в него достаточно магической силы, яйцо вылупится». Услышав слова девушки, Суэ Цзя, который уже сделал свое решение, не колеблясь, он начал переливать магическую силу в бледно-синее яйцо ледяной змеи в его руке. Девушка продолжила: «После вылупления, существо узнает своего хозяина по магической силе, которую он получил. Таким образом, если ты хочешь его продать, то не вливай в него магическую силу. После того, как он получит твою магическую силу, то даже если ты продашь яйцо, изменить хозяина будет невозможно». Слова девушки не заставили Суэ Цзя колебаться. Это были только 1000 золотых. Такой удивительный питомец стоит гораздо дороже. Для его собственного будущего он уже решил, что будет держать ледяную змею. Для этого он готов пожертвовать 1000 золотых. У Суэ Цзя родство с водой и ледяная змея, магический зверь божественного уровня элемента воды. Ледяная змея и маг воды были идеальны друг для друга. Как может такая прекрасная вещь быть продана за ничтожные 1000 золотых? В будущем Суэ Цзя заработает в 10, а то и сотни раз больше денег. Сопровождаясь постоянным переливанием магической силы, Суэ Цзя, бледно-синее яйцо магического питомца начинает излучать потоки холодного воздуха. Несмотря на то, что да он еще не вылупился, для любого наблюдающего было очевидно, что у этого яйца магического питомца уже есть мастер. Ах, видя, что яйцо магического питомца выпускает эти потоки холодного воздуха, девушка вскрикнула в удивлении. В ее глазах Суэ Цзя не был богатым человеком, иначе он бы не захотел покупать дешевое яйцо магического питомца. Таким образом, она не может понять, если он настолько беден, что не мог себе выбрать нормального питомца, то почему он без колебаний выбрал ледяную змею? Это было яйцо магического зверя пика среднего уровня. Его цена была... Глава 14. Молодой алмазный дракон. Стоимость разных магических яиц не одинакова, она основана на рангах. Яйца магических питомцев низкого разбиты ровно на 3 ранга. Цены 100-1000, 10000. Яйца магических питомцев также делятся на 3 класса, с их ценой от 100000, 10000. 10000000. Ледяная змея была эквивалентна яйцу магического питомца низкого ранга, высокого класса. С таким высоким значением оно могло быть продано за удивительных 100 миллионов золотых монет. Таким образом, девушка не могла понять, почему Суэ Цзя без колебаний перелил его магическую силу. Что касается яиц магических питомцев высокого ранга, их стоимость начинается с 100 миллионов и заканчивается миллиардами. Говорят, что воины с магическими питомцами высокого ранга не имеют себе равных. Он легко может уничтожить маленький город, просто полагаясь на его магического питомца. Однако, силу магического питомца высокого уровня в совершеннолетии не обязательно определяет его ранг. Для магического питомца также важно, чтобы они вошли в совершеннолетие за жизнь человека. Например, магические питомцы, как ледяная змея, несмотря на их чрезвычайную силу, вступают в совершеннолетие после 1000 лет. Из-за этого, она может быть только магическим питомцем среднего ранга, кто способен прожить 1000 лет. После того, как мастер умирает, магический питомец становится диким. На данный момент, сильнейшими магическими питомцами являются лев, тигр, пантера и слон, поскольку их продолжительность жизни короче, эти магические питомцы достигают совершеннолетия быстрее. Конечно, не все эти магические питомцы являются высокими рангами, только короли, такие как король львов, король тигров и король пантер. Магический питомец ранга короля может легко убить несколько сотен его сородичей, которые не короли. Из-за этого, при классификации яиц магических питомцев, также учитывается продолжительность жизни существ внутри яиц. Если бы не тот факт, что человек должен проникнуть в яйцо магии, прежде чем прирученный питомец сможет вылупиться, как может ледяной змей, самый сильный магический питомец, рассматриваться только как магическим питомцем среднего ранга, высокого класса. В то время, как девушка пыталась выяснить, о чем думает Суацзя, он уже закончил вливать его магическую силу в яйцо. Выпуская глоток воздуха, Суацзя пробормотал: «Ледяная змея стоит 1000 золотых монет. Так как это постановили небеса, я не буду идти против их желания. 1000 золотых монет». Услышав слова Суацзя, девушка в неверии посмотрела на Суацзя. Вскоре девушка горько посмеялась. Она узнала, что Суацзя до сих пор неясно понял положение. 1000 золотых монет – это стоимость только магического животного среднего ранга, низкого класса. Несмотря на то, что яйца ледяной змеи легко получить, они были сравнимы с яйцами магического питомца высокого ранга. В конце концов, получение магического питомца уровня короля не может быть так просто. Все яйца магических питомцев могут быть украдены охотниками за сокровищами из берлоги магического зверя, но только охотники за сокровищами на уровне экспертов могут украсть яйцо магического питомца ранга короля из берлоги магического зверя ранга короля. Этим экспертам-охотникам за сокровищами также нужно иметь мужество перед лицом смерти, чтобы даже просто попытаться проникнуть на территорию зверя ранга короля. В противном случае, почему яйца магического питомца так дороги? Как известно, каждый регион имеет только одного короля. Во всем мире, среди людей живут 1000 магических питомцев ранга королей. Если бы эти яйца не были украдены, как много их могло бы быть? Открывая и закрывая рот, девушка отказалась рассказывать правду Суацзя. Девушка считала, что если бы Суацзя знал, что он переливал магическую силу в яйцо магического питомца стоимостью в 100 миллионов золотых монет, то он может сойти с ума. Даже семья аристократа не имеет такой роскоши. Если он не был наследником семьи, то любое другое лицо не будет готово заботиться о таком хорошем магическом питомце. Ах, девушка вздохнула с завистью, смотря на Суацзя. Она не думала, что Суацзя будет иметь такую удачу. Он получил ледяную змею из 1000 яиц магических зверей. Если бы это было обычным явлением, то весь магазин давно был бы закрыт от банкротства. По факту, этот магазин волшебных зверей был частью группы приобретения волшебных зверей, которая обслуживает 1000 магазинов по всему миру. Каждый магазин имеет по крайней мере по 100 тысяч яиц магических зверей, и этот магазин был просто еще одним распространенным магазином. Для того, чтобы получить яйцо суммой 100 000 золотых монет, удача Суацзя была слишком большой, приземлившись на ледяную змею среди миллионов других яиц. Хотя это не одно из топ-10 яиц, это действительно было благословение. Кто бы мог подумать, что такое произойдет? Видя, что Суацзя выходит из магазина в приподнятом настроении, девушка немного колебалась, но все же разорвала карту на куски. Она не хочет, чтобы новость о появлении ледяной змеи распространилась. Это было установлено правилами, независимо от того, что получил клиент, это не может быть обнародовано. Кроме того, девушка не желает мальчику трудностей. Так как он был совершенно невинным мальчиком, он не знал о его окружении, да и талант человека может вызвать зависть у других. Вечером он вернулся домой. В то время, как его мать уже была в глубоком сне, Суацзя счастливо перевал магическую силу в бледно-синее магическое яйцо. Яйцо магического питомца, которое выпускает потоки холодного воздуха, при переливании большей магической силы, постепенно испускает жемчужное свечение. Постепенно, холодный воздух стал толще и плотнее и неосознанно уже полностью охватил Суацзя. Как ни странно, он не разошился, а образовал нечто похожее на кокон, обернутый вокруг Суа Цзя и яйца магического питомца. Кача, кача, кача. Наконец, после некоторого времени, бледно-синяя яичная скорлупа начала трескаться с характерным звуком. Все больше и больше трещин образовалось на поверхности скорлупы. Видя эту сцену, Суа Цзя знал, что ледяная змея, наконец, вылупляется. Пара. Наконец, после того, как раздался резкий звук, яичная скорлупа развалилась на части. В то же время, маленькое червеобразное существо, мягкое, как хлопок, появилось в ладони Суа Цзя. Суа Цзя внимательно изучал маленькое существо. Оно было светло-синего цвета, причем только половина его тела. Сзади у него было два мягких крыла. Тем не менее, поскольку все его тело все еще покрыто жидкостью, его крылья приклеились к его телу, и их было почти невозможно увидеть. Оно имело четыре маленьких и тонких когтей. Спереди были короткие и тонкие, в то время как сзади были толстые, а также намного длиннее. Оно также имело длинный хвост, как у тритона. Неуклюже запутавшись в жидкости, оно просто делало вид, что похож на дракона. Однако, видя тонкое и слабое маленькое существо, борющегося с жидкостью, Суа Цзя был уверен, что он может раздавить его одним пальцем. Это и есть ледяной змей, самый сильный в настоящее время. Не был ли он обманут? Под взором Суа Цзя, маленький питомец, наконец, встал. Он протянул маленькие когти, схватив бледно-синюю яичную скорлупу рядом с ним и начал ее есть. Несмотря на то, что его тело казалось слабым, он с жадностью пожирал яичную скорлупу. После того, как он закончил есть яичную скорлупу, маленький питомец выглядел намного здоровее. После нескольких усилий, он сумел стоять в стабильном положении. Покачивая головой взад и вперед, он делал все возможное, чтобы раскрыть крылья на его спине, но с липкой жидкостью по всему его телу, даже такое простое движение было невозможным. Видя действия прелестного маленького питомца, Суа Цзя стал больше любить его. Независимо от того, был ли он сильным или нет, прелестное маленькое существо было достаточно, чтобы удовлетворить Суа Цзя до точки, где он будет даже смеяться над ним в своих снах. Бацзи из-за смеха, руки Суа Цзя немного тряслись. Услышав этот звук, маленький питомец упал на четвереньки и не мог подняться обратно долгое время. Видя запутанные глаза, Суа Цзя знал, что это существо было в ошеломлении. Через некоторое, Суа Цзя от души рассмеялся. Это было действительно слишком очаровательно. Несмотря на то, что это существо, вероятно, не станет очень сильным, Суа Цзя решил, что это уже было достойной причиной хорошо заботиться о нем. С сегодняшнего дня, у него появился новый друг, помимо воды. Пока Суа Цзя смеялся, маленький питомец оправился от головокружения, вызванному его падением. Он покачал головой и еще раз начал использовать все свои силы, чтобы раскрыть свои крылья. На маленьком питомце, который только что вылупился, было много грязи, покрывающей поверхность его тела в виде нитей, препятствуя его движениям. Со временем, грязные вещи на его теле уже начали высыхать. Через некоторое время, он уже был полностью не в состоянии двигаться. Видя задыхающегося маленького питомца, Суа Цзя не мог больше на это смотреть. Его правая рука плавно танцевала в воздухе, и после идеального завершения техники влаги, туман плавно опустился на голову маленького питомца, смывая всю грязь на его теле. В то же время, туман неоднократно пронизывал тело маленького питомца. Почувствовав эффект техники влаги, маленький питомец перестал бороться. Он лениво лег на руки Суа Цзя, наслаждаясь чувством тумана от техники влаги. Он был слишком ленив, чтобы двигаться. Глава 15. Информация о драконах с партнером по практике. Суа Цзя, естественно, перестал тратить время. Поскольку его маленький питомец так наслаждался техникой влаги, ну как же не устоять перед этим? Одна за другой, техника влаги была использована на теле маленького парня. Маленький питомец, который ранее не шевелился в руке Суа Цзя, сейчас смотрит на Суа Цзя с неким выражением, которое Суа Цзя может определить по следам эмоций в его игривых глазах. Так как он выбрал ледяную змею в качестве магического питомца, то вполне естественно, что он хочет побольше узнать о нем. На следующий день, после занятий, Суа Цзя пришел в школьную библиотеку, чтобы попытаться найти наиболее актуальную информацию о ледяной змее. Ледяные змеи являются наиболее тираническими существами на континенте, а также они известны как алмазные драконы и тысячелетние драконы. Совершеннолетняя ледяная змея может легко убить черного дракона, что и делает его сильнейшим живым существом. Однако, при рождении, ледяная змея крайне слаба. Она настолько слаба, что даже самая слабая магическая слизь может легко победить и убить новорожденную ледяную змею. Не только это, даже несмотря на то, что ледяная змея имеет бесконечную продолжительность жизни, она будет оставаться в таком состоянии целых 10 лет. Только через 10 лет после рождения, тело ледяной змеи начнет развиваться. На данном этапе, ледяная змея развивает определенное количество энергии. До тех пор, пока у нее есть самые основные способности мороза, ее можно сравнить с магическим зверем среднего ранга. В основном, на протяжении всей жизни нормального человека, люди могут рассчитывать лишь на силу ледяной змеи во время ее формы личинки, потому что ледяная змея будет находиться в форме личинки на протяжении всей продолжительности жизни человека. 100 лет. После того, как форма личинки заканчивается, ледяная змея получает силу, с которой она легко может убить любого из магических зверей высокого ранга, но сколько людей способны прожить 100 лет? После 100 лет, ледяная змея вступает в подростковый этап. После того, как ледяная змея вступает в этот этап, ее сила может сравниться с силой короля черных драконов. Ее сила будет непрерывно расти по мере взросления, и она будет получать опыт во время сражений. После 1000 лет, ее тело будет затвердевать в алмазоподобную структуру. Это реальная сила ледяной змеи. В этом мире нет практически никого, кто может с нее сражаться на равных. Он аккуратно закрыл книгу, выпуская глубокий вздох. Теперь Суа Цзя даже не знает, было ли решение выбрать ледяную змею правильным или нет. Она действительно имеет бесконечную продолжительность жизни, но время для совершеннолетия также очень долго. 10 лет – этап детеныша, 100 лет – этап личинки, а затем 1000 лет до тех пор, пока она не достигнет своей совершеннолетней формы. Продолжительность человека только 100 лет, и поэтому, в отношении Суа Цзя, ледяная змея была только магическим питомцем среднего уровня. Только после 100 лет, он увидит какой-никакой результат, если, конечно, доживет до этого момента. Опуская голову, он посмотрел на маленького питомца, который крепко спал рядом с его грудью. Суа Цзя действительно завидует ему. Помимо принятия пищи каждый день, большую часть времени ледяная змея тратит на комфортный сон. Уходя из библиотеки, Суа Цзя вернулся в класс. Еще есть много времени до начала следующего урока, так что многие девочки собирались в кучки, болтали и смеялись. Хотя они и увидели вошедшего Суа Цзя, они только взглянули на него, не уделяя ему пристальное внимание. Этим девочкам было только около 8 или 9 лет, и у них до сих пор не было первого пробуждения любви, однако они все еще осознают различия между мужчинами и женщинами. Хотя они и не знают точных особенностей, но более или менее они немного понимают. В это время девочки любили играть в дом. Там не было никаких реальных эмоций, участвует только простая и чистая имитация жизни жены и мужа. Все это имеет цель – просто позабавиться. Разумеется, Суа Цзя вырос довольно милым. В конце концов, как ребенок может быть уродливым? Однако, на данный момент, этого было определенно недостаточно, чтобы привлечь внимание любой женщины. Единственная причина, по которой он получает какое-никакое внимание, потому что он был единственным цветком среди 100, который был слегка зеленым. Хотя Академия Святого Света не заставляет своих студентов жить в пределах своих общежитий, но это 100 студенток пришли из миллиардов городов в рамках Империи Святого Света. В пределах города Святого Света живет не одна семья. Так что, даже несмотря на то, что Академия Святого Света не заставляет их жить в общежитии, они не имеют других вариантов, поэтому все студенты жили в Академии. Внешне, Академия Святого Света просто школа, но правда была в том, что она охватывает очень большую площадь Земли. В общей сложности, Академия имеет 167 кампусов. Академия Святого Света можно сравнить с городом с населением в 10 тысяч. Если девочки не изучают что-либо в классе, то они играют в общежитиях. Это не то, что они не имеют интереса к мальчикам, просто мальчиков вокруг них нету. Академия Святого Света имеет очень строгие правила. Если вы не живете в общежитии, то это прекрасно, но если вы решили жить в нем, то это означает, что ваши опекуны уже дали заботы о студентах, как ответственность Академии. Таким образом, они должны нести ответственность. В противном случае, Если они не возьмут ответственность, то кто тогда возьмет? Любой, кто квалифицирован, чтобы вступить в Академию Святого Света, должен обладать большим талантом, и имея такого талантливого ребенка означает, что родители также должны иметь удивительный талант и иметь относительно высокий статус. Из-за этого, если у них не перерыв, то эти девушки были все, как птицы в клетках, как принцессы, запертые в башнях из слоновой кости, без малейшей свободы. Некоторые люди говорят, что если вы не видите женщин на протяжении 10 лет, то будет мать-свинья лучше одиночества. Это выражение было похоже на текущую ситуацию. Эти девочки очень редко встречают мальчиков, только видят Суацзя один раз в день в классе. Даже если бы он был немного уродливее, в их глазах он был все еще как редкое сокровище. Так как Суацзя имел привлекательный внешний вид, похожий на цветок, то как группы молодых девушек не дать ему второй взгляд? Чем реже сокровище, тем оно дороже. В академии Суацзя был единственным мужчиной, и поэтому он был как драгоценное сокровище. В общем, все девочки имели желание поговорить с ним, но они были застенчивыми, поэтому отступили и наблюдали издалека. Что они будут делать, если он каждую проигнорирует? Совершенно не в состоянии понять мысли девочек, Суацзя вернулся непосредственно на свое место. Он слегка закрыл глаза, немного отдыхая. Просто в то время, когда он был в библиотеке, он использовал технику влаги на алмазного дракона 28 раз. После двухдневной тренировки, улучшения Суацзя были очевидны. Два дня назад, он максимум мог бы использовать технику влаги 25 раз на одном дыхании. Однако, теперь, два дня спустя, он может использовать технику влаги 28 раз.